не удивляемся этой последовательности. Ты спрашиваешь день и час? А вот я не спрошу. Итак, существуй под дамокловым мечом. Я тебя не застану в гостинице? Ну так я пойду в Гетовский домик. Там тоже нет. Ну так я услышу, как трава растет. Словом, я отмстил тебе. Понимаешь ли ты, что значит из-за 3 9 земель, из-за 1000 дней, наконец, добраться до Когина и вдруг оказаться значением того слова, которое, между прочим, не воробей, ибо когда оно вылетит, то, естественно, его не поймаешь? Это может, казалось бы, понять ребенок. И вот это слово «Пастернак» вылетело у сеньора семинария на вопрос боготворимого мага, кто ему будет реферировать в этот вторник. Отказаться нельзя. Но можно ли удержать, не растрясти под нос с таким множеством строк, как те книги, в которые нужно взглянуть для реферата, при этой килевой качке? Марбург, Франкфурт. Милая, я бегу, наконец, от морской болезни. И если я перед лицом философии оказываюсь глупым, как пробка, то навигационный характер всей картины делает это качество во всяком случае завидным. Лейбница я уже отвел на место. Мазурка с этикой уже обещана. Но кривая вывезет. Оставить тебе место для двойки с минусом? В конце концов, ты не знаешь, что тебе делать? Ничего. Ты ничего не успеешь. Это моментальная фотография за пятачок. И, как всегда, ты себя не узнаешь. Но, может быть, тебя оттолкнет мой тон. О, нет, я не фамильярен. Я просто раб. И даже без твоего аншлага остановилась не для тебя одного. Даже и без него, говорю я тщательно вытер бы ноги, без шума ступал по коврику и перед тем, как постучать, оправился бы, готовый встретить оживленное общество у тебя. А вообще не понимаю таких предостерегающих замечаний. Разве я так самоуверенно лезу на интимность? Хотя, быть может, иногда неудачный тон моих писем давал тебе основание так меня понять. Мне даже нравится та нотка старшинства, которая против твоей воли вкрадывается в твои письма ко мне. Это как раз та нотка, с которой ты заказывала Шуре цветы. Что ж, я к твоим услугам. В пятницу к завтраку низко тебя привечу, то есть завтра. Вслед за письмом явился ко мне и сам Боря. Я сидела в ресторане своего отеля в огромной летней шляпе, усыпанной розами, и пожирала бифштекс с кровью. Напротив меня стоял лакей, с которым я флиртовала. Я уже привыкла к широкой заграничной жизни, к мужской прислуге, к лакеям, стоящим напротив стола и следящим за ртом и вилкой, к исполнению всех прихотей и капризов. Я привыкла нажимать кнопки и заказывать автомобили, билеты в театр, ванны. На этот раз молодой шикарный официант на стену лез, чтобы угодить мне. Я любила хорошо поесть. Разные черепаховые супы, тонкие вина, кремы, особенно мясо с кровью. Мой молодой приятель уверял меня, что повар готовит мне с особым старанием по его просьбе. Вдруг дверь открывается, и по длинному ковру идет ко мне чья-то растерянная фигура. Это Боря, у него почти падают штаны, одет небрежно, бросается меня обнимать и целовать. Я разочарованно спешу с ним выйти. Мы проводим целый день на улице, а к вечеру я хочу есть, и он угощает меня в какой-то харчевне сосисками. Я уезжаю. Он меня провожает на вокзале и без устали говорит, говорит, а я молчу, как закупоренная бутылка. Эту встречу он описывает потом в охранной грамоте. У него тогда происходила большая душевная драма. Он только что объяснился Высоцкой в любви, но был отвергнут. Я ничего этого не знала, но и мне он как-то в этот раз не понравился. Я не только была с ним безучастна, но внутренне чуждалась его и считала болтуном, растеряхой. Я прошла мимо его благородства и душевной нежности, и даже не заметила их. Марбург, 11.07.1912 года. Дорогая Оля, если бы слова были необитаемыми островами, если бы их не осыпал скрытый в туманах архипелаг предположений, я бы просто сказал тебе, что таким письмом кончить нельзя. То есть просто словесно нельзя. Вообще я писал бы то, что хочется. А то я должен объяснить тебе, что с философией у меня все обстоит отлично. Когин был приятно удивлен моей работой. Я даже вторично реферировал